Thank you. Thank you.

сколько ты будешь там делать это. А у меня болит голова, тебя уже сколько можно ли? Майкл Джек. Скорее. то я не могу так. Давай скорее неси водку, давай водку сюда. Следу я не вижу на нее, на нее. Совсем. Толи, Толик, тебя зовут Аня. Я не так тебя писал, в своей телефонной книжке я не так тебя. Какого хера ты в моем подъезде, скотина? Какого хера ты, скотина, в моем подъезде на том? Ах ты тут, такой, такой, да. Какой? Какой мудак написал? Ведь ему положено две сразу отгребать за это, потому что он мудак, он мудак, потому что он мудак. Каждый знает наперед, что он трубку не возьмет, но держи себя в руке. О, это пиво. It's over, кажется. Много пива, водки. Хватит, стоп. I, это big thanks. Oh, guys, big thanks for nice jam. This is great. I love it. Oh,